Мужчины в деревне. Во время загородной жизни мужчины всегда что-то переносят, таскают, поднимают. Воду из колодца, дрова в дом или баню. Они разгружают машину или очищают лопатой дорожки от снега. Как правило, при такой работе устают спина, ноги и руки. А если не разгружать позвоночник и суставы, то может подняться артериальное давление, гипертоническая болезнь, или будет расти живот, так как после тяжелой работы появляется зверский аппетит, который утоляется чрезмерным до объедания, приемом пищи и рюмкой водки. Да-да, и в этом случае надо понимать, что сама по себе физическая нагрузка, пусть даже на свежем воздухе, не является тренировкой тела и мышц. Если правильно не расслаблять уставшие мышцы, то такую нагрузку можно назвать эксплуатацией тела. Любой мужчина, имеющий машину, понимает необходимость своевременного технического обслуживания. Менять масло, чистить фильтры, следить за тормозными колодками и так далее. Без этого любая машина, даже мягко эксплуатируемая, только асфальт и летом, рано или поздно встанет на обочине или в самом неподходящем месте. То есть машине всегда нужна профилактика. Наше тело, по меткому выражению академика Павлова, это тоже машина, нуждающаяся в саморегулировании и самообеспечении. Поэтому за любой эксплуатацией должна следовать профилактика. Но профилактика не в виде каких-нибудь лекарств типа кардиопротекторов, на чем настаивают кардиологи, а в виде разгрузочных упражнений, растягивающих уставшие мышцы и восстанавливающих нормальный кровоток. О них я рассказывал в главе о женщинах. Теперь я приведу примеры нескольких довольно простых упражнений, которые снимают нагрузку сердечной мышцы даже при небольшом количестве повторений, поэтому являются профилактикой гипертонической болезни. Это упражнения для работы простаты, а значит профилактики простатита, и упражнения при остеохондрозе с грыжами и без них, которые являются профилактикой болей в спине. Эти упражнения можно делать также в процессе рабочего дня и в его завершении. В этом случае мужчины не будут чувствовать разбитость в теле. Как я уже сказал, если в доме есть мужчина, то должны быть и турник, и шведская стенка, которая может использоваться и детьми. Итак, начинаем. Если устала спина или вам просто пришлось передвигать или переносить какие-то тяжести, то лучше не ждать появления боли в спине и по завершении работы выполнить несколько упражнений, одно или два из перечисленных далее. Упражнение 11. Нижний пресс. В идеале для выполнения этого упражнения нужно иметь резиновые или силиконовые эспандеры или амортизаторы, которые можно фиксировать на ноге с помощью манжет. Эти нехитрые и недорогие домашние тренажеры можно приобрести в любом центре доктора Бубновского. Упражнения можно выполнять на скамье, на траве, на фитболе, диаметром 50-60 см. Для выполнения упражнения нужно закрепить один конец резинового тренажера к неподвижной опоре во дворе или в доме к шведской стенке, в нижней части опоры, а другой с помощью манжет прикрепить к нижней части голени. Я люблю выполнять это упражнение из нижней точки, сидя на скамье. Резину выбирайте по своим физическим возможностям. Желтая, зеленая, красная, синяя и черная резина различаются по эластичности и, следовательно, по интенсивности нагрузки. Но выбирайте ее так, чтобы при использовании вы могли подтянуть колени к животу не менее 20 повторений. Для этого можно даже не переодеваться в спортивную одежду. Даже одноразовое выполнение этого упражнения дает хороший эффект и для позвоночника, разгружает поясничный отдел, и для мышц брюшного пресса. Где-то чуть ниже между этими анатомическими областями притаилась простата, которая также активно прорабатывается этим упражнением. И, как всегда, стадия тяги должна сопровождаться выдохом «Ха». На рисунке 16 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Упражнение 12. Складной нож. Оно выполняется либо на шведской стенке, либо используются скобы, вбитые в стену без окон на разной высоте по принципу шведской стенки. Такая своеобразная лестница на стене, какая бывает на заводских трубах. Упираясь ногами в стену и держась руками сначала за перекладины или скобы на уровне груди, опускайте таз назад до полного разгибания ног и рук. В этой позиции растягиваются и позвоночник, и уставшие ноги по задней поверхности ноги в области седалищного нерва. Качаться в этой позиции не следует. Затем, потянувшись руками, возвращаете туловище в исходное положение стоя и, перехватывая руками более низкую перекладину, снова опускаете таз назад почти до земли, растягивая и позвоночник, и ноги. Повторите это движение несколько раз, до тех пор, пока ваш таз практически не коснется земли, можно подложить пуфик или половинчатый фитбол, и туловище начнет складываться пополам, в идеальном исполнении. Снова встать из этого исходного положения непросто, но надо стараться. Можно выполнять это упражнение и в проеме двери, но в этом случае оно будет менее эффективным. На рисунке 17 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Что же касается простаты и коленных суставов, для них я рекомендую упражнение квинта. Его можно делать и на дворе, и в доме у шведской стенки. Оно очень хорошо разгружает коленные суставы, укрепляет все основные связки, крестообразные, и помогает менискам. А простата просто захлебывается от восторга. Это упражнение можно выполнять либо утром до работы, либо сразу после работы. Упражнение 13. Квинта. Исходное положение стоя. Одна нога зафиксирована карабином к манжете на нижней трети голени. Выполняется 5 движений одно за другим, поочередно каждой ногой на расстоянии 3 метров от неподвижной опоры, шведской стенки. Приведение. Тяга амортизатора сверху на выдохе «Ха!» прямой ногой. Отведение прямой ноги с амортизатором в сторону. Бицепс бедра. Сгибание ноги из положения стоя лицом к неподвижной опоре. Тяга амортизатора сверху. Прямая нога вниз. Стоя лицом к неподвижной опоре. Тяга прямой амортизатора сверху на выдохе «Ха!». Разгибание ноги в коленном суставе с поднятым вверх бедром, опираясь на неподвижную опору. Кстати, это упражнение полезно и женщинам для их тазовых органов и для борьбы с целлюлитом на бедрах. Антигалифе. На рисунке 18 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему выполнения данного упражнения. И, наконец, мужчинам для сердца, да и для бронхолегочной системы тоже, я рекомендую упражнение «Бабочка». Упражнение 14. Бабочка. Для этого можно использовать 2 резиновых эспандера, силиконовых, и выполнять упражнение тягой прямыми руками из противоположных точек фиксации перед грудью. Желательно лежа на скамье, женщинам оно будет полезно для профилактики мастопатии и онкологии молочных желез. Но можно и лежа на траве или на полу. Резину нужно подобрать так, чтобы можно было выполнить это упражнение не менее 15-20 повторений. Кроме того, упражнение 2 я тоже рекомендую мужчинам и до работы, и после. Исходное положение, сидя на стуле, боком к неподвижной опоре. Один конец тренажера держать за ручку, другой зафиксирован за верхнюю точку опоры. Следите за тем, чтобы тренажер был натянут. Из состояния поднятой вверх руки выполнить приведение руки перед грудью на выдохе «Ха!». Выполнить 15-20 повторений каждой рукой. На рисунке 19 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему выполнения данного упражнения. В другом варианте, для более подготовленных физически и координационно, можно выполнять приведение обеих рук одновременно из нижней точки фиксации тренажера, сидя на полу с упором в фитбол. При отсутствии тренажера можно использовать гантели или пластиковые бутылки, наполненные песком. На рисунке 20 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему выполнения данного упражнения. Все упражнения можно выполнять по одному в течение рабочего светового дня. Как говорится, нет вредной работы. Есть незнание и невыполнение правил профилактики при выполнении самой работы и сразу после нее.